интимные ласки будут бестактностью. Он был совершенно вымотан, о сексе Лайм сейчас даже не думал, она тоже. Им просто хотелось быть вместе, и они лежали тихонько рядом. Сил идти к полуношной мессе у него не было, а Саша предлагать не стала. «Господь все видит и простит», — решила она. «Какой у тебя усталый вид», — сказала она, — «давай-ка поспи». Ей хотелось баюкать его, как маленького. Ему сейчас была очень нужна ласка, а впереди ждали новые испытания. Утром возвращаться в Вермонт. У него была одна ночь отдыха, а перед ней пришлось еще почти 7 часов провести за рулем. «Спать я не хочу. Я просто хотел побыть сегодня с тобой, насладиться каждой минутой». Лайм словно стремился напитаться ее нежностью впрок. «Я здесь, а тебе надо поспать. Не то завтра ехать не сможешь». Он запланировал еще до темна приехать к детям, а если получится, то и раньше. В 7 утра он уже должен выезжать. Им оставалось быть вместе каких-то 6 часов. «Когда у вас там все успокоится, я к тебе сразу приеду». Лайм понятия не имел, сколько ему придется там находиться. «Саша, мне нужно с тобой поговорить», — объявил Лайм и оперся на локоть. «О чем?» У нее мелькнула мысль, уж не собирается ли он сделать ей предложение, но момент казался совсем неподходящим. Саша улыбнулась и подняла на него глаза. Невозможно передать, как она ему радовалась, а он ей. Но даже здесь, вдали от больницы, где лежала сейчас его маленькая девочка, глаза у него были печальны. После таких переживаний расслабиться нелегко. Всем, не только Шарлотте, потребуется время, чтобы прийти в себя. Несчастье травмировало всю семью. «Даже не знаю, с чего начать», — сказал он и закрыл глаза. Он собирался сказать что-то важное, и она приготовилась внимательно слушать. Шарлотте потребуется тщательный уход, внимание, восстановление и всевозможная терапия. Она еще много месяцев пролежит в больнице, а потом какие-то реабилитационные курсы будут проводиться на дому, поскольку она еще мала, или в восстановительном центре. У них там, в Берлингтоне, есть нечто подобное. Тут Саша поняла, что его тревожит. И у нее не возникло никаких сомнений. Конечно, она сделает все, чтобы ему помочь. Она и сама собиралась предложить, только навязываться не хотела. «Я согласна». Бесхитростно ответила она и наклонилась его поцеловать. Лайм удивился. «Согласна на что?» Он был озадачен. То, что он собирался сказать, произнести было мучительно трудно. «Согласна, что тебе нужен аванс. Такое лечение стоит уйму денег. Я сделаю все, чтобы вам помочь. И галерея, и я». У Лайма на глаза навернулись слезы. «Я тебя люблю. Тебе нет необходимости этого делать. Но я хочу». Все было очень просто. «С финансами у нас все в порядке. У нас отличная страховка. Бет, слава богу, всегда была помешана на страховке, чего не скажешь обо мне. Я всегда считал, что платить такие взносы просто глупо, а теперь благодарю Господа. Вот когда нам это пригодилось. Думаю, если не хватит, подбросят родители Бет. И ее жених рвется помочь. А, правда, мне кажется, он не обязан. Но он чувствует свою вину в том, что случилось. Мы потом с этим разберемся. Пока нам еще даже счет не выставили. Но все равно спасибо за предложение». «Ладно, тогда в чем твой вопрос?» — спросила Саша с улыбкой и набрала побольше воздуха. «Это не вопрос, Саша. Я хочу не спросить, а кое-что сказать. Собственно, ради этого я и приехал». «Чтобы сказать это лично». «Что именно?» Лайм на минуту прикрыл глаза, собираясь силами, и только потом, наконец, решился. Он чувствовал себя при этом палачом на плахе. «Я возвращаюсь к Бет», — произнес он. Саша уставилась на него непонимающим взглядом. «Я возвращаюсь к Бет», — проговорил он. В одно мгновение она стала похожа на подстреленную птицу. Она резко села. «То есть ты едешь завтра назад в Вермонт, да?» Она не могла дышать и хваталась за соломинку. Он покачал головой. «То есть я возвращаюсь к ней как муж. Ей одной не справиться. Шарлотту придется ставить на ноги долгие месяцы.